VI не был обычным аристократом. Он управлял преступными организациями по всему миру, оставаясь в тени. Благодаря способностям Ходока, он мог встречаться с ними где угодно, а потом растворяться. Или не встречаться, а передавать указания дистанционно, через помощников или каким-то иным способом, чтобы исключить ситуацию, где на него поставят метку или пройдут по следу. Сам он при этом мог проживать в любой точке мира. Что получаем? Его слабое место – это преступная сеть. Разрушая ее, мы тем самым наносим ему ущерб. Проблема в том, что он готов на любые меры, вплоть до терроризма. Не исключено, что, если война быстро не закончится и мы прижмем его сильнее, взорвут не одно метро и здание, а половину города, а то и несколько городов. Готовность действовать жестко, за гранью, это его сильная сторона. Пусть оттенок этой силы кровавый, но отрицать, что он может набедокурить, было бы глупо. Маловероятно, что Шестой общается с рядовыми участниками сети. То есть все те, кто попал к Родиону в застенки, его знать не могут. Возможно, смотрители, курирующие большие территории и выступающие кем-то вроде директоров, знают больше, но я сомневаюсь, что они укажут конкретный адрес. Глупо было бы со стороны Шестого так подставляться. Я знал, что Родион сейчас копает в этом направлении. Шестой и его деятельность, как нетрудно догадаться, были костью в горле у многих людей, в том числе у аристократов, правителей и всех тех, кто обладал властью. Это еще одно слабое место. Нашими руками могут попытаться решить свои проблемы, а это возможность выйти на еще один след. Предсказуемый ход с нашей стороны, и я сомневаюсь, что он даст какой-то выхлоп. Отработать мы его обязаны, но... Шестой засунул своему смотрителю бомбу в живот, чтобы навредить нам. Он знает, что остальные смотрители в опасности, и, по идее, они уже должны были залечь на дно. Либо нам подготовили еще одну ловушку. Это как раз пример того, когда делаешь ход, лажаешь и даешь возможность оппоненту выработать защиту. Здесь мы даже ход сделать не успели, как нас обыграли. Вывод. Предсказуемые ходы – это хороший способ получить смачную оплеуху. Нужно мыслить нестандартно, найти такой ход, который он предсказать не сможет. В голове крутилась мысль о необходимости разрушить его структуру, помочь правительствам, где он ведет бизнес, окрепнуть и сделать так, чтобы он пал в глазах других главарей организации. Возможно, тогда они его устранят. Но не факт, что я об этом узнаю, и не факт, что новый Шестой не продолжит мстить. Да и долгий это путь, а вести затяжную войну я не хотел. Поэтому оставил этот вариант на крайний случай. Другой вариант – подкупить тех, кто что-то знает про Шестого. Уверен, Исида в курсе, где его найти. Задумка сложна в исполнении. Во-первых, я не представляю, что такого предложить, чтобы она продала своего. Во-вторых, не знаю устройства организации, отношений главарей между собой, чтобы ими манипулировать. В-третьих, я не придумал способа, как проверить честность сделки. Что мешает Исиде назначить запредельную цену и подсунуть кого-то липового? Ничего. Попробовать-то можно. Как минимум, если Исида еще раз придет общаться, предложить ей идею. Правда, если она не дура, то откажется от артефактов. Я буду, если не воспользуюсь возможностью и не внедрю что-нибудь дополнительное, с возможностью отследить. Был и третий вариант. Если не получается достать Шестого, надо дотянуться до кого-то другого. Взять в плен и допросить. Задача настолько же сложная, как и поимка самого Шестого. На данный момент я придумал три направления. Первый – Исида. Раз уж сама ко мне лезет, можно попробовать подловить. Второй – мастер зверей. Слишком уж у него направление характерное. Тут тебе не тайная преступность, нужны большие площади, чтобы зверьми заниматься. Третий – новое оружие. Что-то мне подсказывает, что это дело рук организации. Не факт, что напрямую они разрабатывают, может, курируют, но то, что как минимум где-то рядом стоят и присматривают, в этом я точно уверен. Иначе откуда у бандитов продвинутые игрушки? А раз курируют, значит, есть тот, кто этим занимается, и вот он может вывести на Шестого или кого-то другого в организации. Обдумав эти идеи, пригласил Родиона на разговор, к себе домой, в комнату, которую оборудовал максимальной защитой, чтобы уж точно не подслушали. «Можно пустить эти направления в разработку», — сказал он, выслушав. «Только как это сделать, чтобы не произошло утечки?» Несмотря на все проверки, отлавливание многоликих и прочих шпионов, всегда оставался шанс, что часть информации уйдет на сторону. Как сделать так, чтобы этого не случилось или чтобы случилось правильным образом? Над этим Родиону голову ломать. Не моя компетенция, и хорошо, что так. Если с гарантией, то никого не привлекать. Я подумаю, как лучше это провернуть. Мне нужно. Родион задумался, замолчал на пару секунд и ответил. 3 дня. Пока не спеши. Хорошо. Как в целом обстановка? Появились наметки? Многое узнали о преступной сети, но где скрывается 6-й? Нет, пусто. Никаких даже намеков. Чего я и опасался. Кстати, сказал Родион, князь просил передать, что нужно подготовить отряд рыцарей. Ты восстановился? Загляну завтра. Да и в целом не помешало бы расширить этот отряд. У меня есть дополнительное предложение. Я тут набросал проект защитников. Грубо говоря, ходячие артефактные станции на все случаи жизни, способные прикрыть от большинства угроз. А чем это отличается от брони? Ну, я попытался найти объяснение и не смог. Для пользователя в конечном счете ничем. Тут до меня дошло, что то, как вижу артефакты я, и как видит их обычный человек, сильно отличается. Это для меня подход принципиально иной, а для пользователей броня и броня, чего сложности городить. Просто как идею обозначу, что броню можно комплектовать разными модулями под конкретные задачи. Еще есть проект открытия портала обычным человеком, для эвакуации или еще чего. А вот это очень интересно, Родион аж вперед подался. Слушай, что с тобой? Не удержался я от вопроса. После того, как Родион перешел в общение на «ты», да и после совместного похода против преступности наши отношения переросли во что-то, близкое к дружественному. Я и до этого его подкалывал, а сейчас сам Бог велел. Ты про что? Замер он, словно его на преступлении поймали. Твоя мимика, она ожила. Родион на это улыбнулся. Ну, то есть прям совсем улыбнулся. Уголки губ вверх пошли, морщинки вокруг глаз собрались. Я даже головой потряс, настолько это необычно было. Руки зачесались проверить, не многоликий ли это. Ты только никому не говори, хорошо? Твоя целительница немного перестаралась, когда с того света возвращала. А-а, протянул я, осмысливание новость. Родионной улыбки, мир сошел с ума. Если сделаешь пару артефактов перемещения для обычных людей, это будет полезно сейчас, сказал он, приняв стандартный равнодушный вид. Аристократы хорошо чувствуют других бесов и ходоков. Это инстинкты. Поэтому приходится внедрять обычных людей, и, если у них будет возможность отхода, ты понял, сделаю, кивнул я, в этот момент создавая печать проверки. Данные показывали, что это и правда Родион. Чудеса, не буду говорить, что в который раз убеждаюсь. Мозг в критических ситуациях генерирует идеи куда лучше, чем в мирной жизни. А еще я понял про себя, что никогда не был миролюбивым человеком. Боролся за мир, да, было такое. Но все мои разработки в прошлой жизни сводились к 2 вещам – выживанию да убийству темных алхимиков. Чем я занимаюсь в этом мире? Наращиваю защитные средства, то есть выживаю, да сражаюсь с недоброжелателями. Не темные алхимики, но ходоки и высшие бесы по опасности легко могут их превосходить, если сравнивать с теми, кого я встречал на своем пути. Так-то, попади сюда хотя бы один темный, аристократия массово хлебнула бы горя. В этом мире куда больше энергии, а значит, и развернуться можно сильнее. Сражение алхимиков – это всегда поиск уязвимости в защите. Вот мой ум и пытался найти, куда наносить удар, чтобы повергнуть противника. Ходоки – главная угроза этого мира, не считая меня. Всю историю человечества от них была единственная защита – метеоритное железо, позволяющее блокировать чужакам перемещение и по ночам спать спокойно. Защита специфическая и дефицитная. Попробуй еще найди камень, упавший с неба. Еще к ней можно адаптироваться, на что уходит от нескольких часов до месяца, в зависимости от силы камня и ходока, что хочет проникнуть на закрытую территорию. Несмотря на все минусы, трудно переоценить значение метеоритного железа. Ничего важнее у аристократов нет. Физического я имею в виду. А что, если начать разрушать защиту? Я попытался представить, что будет, если я заявлюсь к английскому императору и разрушу защиту его дворца. Попытался и не смог. Это как минимум повод для войны, которой может и не быть, потому что заявка очень серьезная. Начать с чего-то поменьше, с посольства, выбрать какой-нибудь род для показательной порки, агрессия последует в любом случае. Либо в сторону тех, кто потерял защиту, на них наброситься, чтобы свести старые счеты, либо в сторону нас, а конкретно меня. Банально для того, чтобы спать по ночам спокойно, а не думать о том, придет ли к ним злой алхимик или нет. Хм, а если перенастраивать метеоритное железо, делать так, чтобы оно своих переставало пускать, получится смешно. Непонятно, правда, для кого. Техническая база, чтобы провернуть что-то подобное, у меня уже имелась. Не удержался, провел расчеты, набросал печати. Наобум это категорически нельзя применять, но если прижмут, а к этому все и идет, придется заходить с козырей. А теперь немного подумаем. Если уничтожать защиту особняков и стратегических объектов, нужно обеспечить незаметное проникновение. Для чего поработать над средствами маскировки? В таком деле заявляться в наглую в броне можно, но когда терять уже будет совсем нечего, и я переключусь на партизанский режим. Второе, над чем стоит подумать, это как перевести технологию в артефакты, чтобы другие люди могли разрушать метеоритное железо. Третье, решить, кому эту технологию подкинуть, чтобы они устранили моих врагов. Мда, так и становится политиками. Ты чего такой серьезный? Спросила Катя, которая принесла обед в восстановленную мастерскую. Лучше не спрашивай, покачал я головой, все еще обдумывая ситуацию. Только не говори, что родил какую-то безумную идею или новый артефакт. КХМ, смутился я, так и есть, нечто достаточно опасное. Насколько, я ведь могу уничтожать метеоритные камни, дистанционно. Как думаешь, какие будут последствия? Катя аккуратно поставила поднос на стол и призадумалась. Блокираторы, больше защитная технология. Когда узнают про нее, скорее всего, в первую очередь подумают, как бы купить. Броню, скорее всего, воспринимают как забавную игрушку. Через пару лет это изменится, а сейчас, повертела она неопределенно рукой. Если же ты разрушишь что-то привычное, за что аристократы столько веков сражались, плели вокруг этого интриги, что является неотъемлемой частью их жизни, предсказать последствия невозможно. Не возьмусь сделать это. Лучше с дядей посоветоваться. Или с мамой. Да это понятно, что лучше обойтись без резких движений. Тогда чего ты выглядишь так, будто собрался объявить войну всему миру? Потому что к этому все и идет. Во-первых, не миру, а всего лишь нескольким кланам. Ну, или организации, что почти одно и то же. Пока я не знаю, как разобраться с одним шестым. Он особенный противник, неудобный. Тебе ведь с обычными аристократами проще будет воевать, так? Ну да, кивнул я, отслеживая то, как реагирует супруга. Она обсуждала большую войну так, будто мы обои выбирали. Действительно не боится? Или дочь клана Медведевых привычна к войне? Тогда и бояться нечего. Просто подумай, что будешь делать, если придет не одна армия, а, скажем, десяток. Хотя это глупый вопрос. Дядя не оставит тебя одного, поэтому и большой войне не быть. Скорее будут пытаться устранить по-тихому. Не особо обнадеживающая перспектива. Разберемся, ответила супруга философски. А что касается ситуации в целом, ты не думал отделиться от князя и заявить о нейтралитете? Что ты имеешь в виду? Получить статус международного рода и сделать заявление, что ты вне политики. Донести до всех мысль, что будешь добрым, пока тебя не трогают. На это предложение я натурально подвис. Это тоже лучше обсудить с дядей, улыбнулась Катя. Твое предложение настолько неожиданное, что я и не знаю, что уточнять первым делом. Вспомни Стародубовых. Сильный род, который считается нейтральным. Он не участвует в войнах и политике. Ведет тихую жизнь. Их не трогают, но и они никого не трогают. Хотя могли бы. А ты что-то знаешь про то, как именно могли бы? Этот род был необычным по многим пунктам, и я невольно заинтересовался тем, что Катя может знать. Как-то до этого тема не поднималась. Стародубовы, они, ну, они как лес на горизонте. Есть и есть. Живых врагов у них нет. О чем-то это договорит. Как именно они с ними разбирались на протяжении веков, я не знаю. Виден лишь результат. Так, ладно, собрался я. Все равно непонятно. С чего ты взяла, что князь меня отпустит? Почему нет? Ну, может, это ты его любимая племянница, а я довольно полезный вассал, который имеет стратегическое значение для страны. Так и я не говорю, что надо прекратить отношения с князем. Сохранишь их в полной мере. Тогда я совсем запутался. В чем смысл отделения? Появится больше пространства для маневра. Ты сможешь действовать как независимая сила. Сейчас любой твой ход связывают с деятельностью российского князя. А так ты станешь самостоятельной фигурой, со всей вытекающей отсюда ответственностью. На самом деле не думаю, что что-то сильно изменится, но это поможет тебе начать формировать отношения с иностранными семействами. Все равно непонятно, кто поверит, что я ушел, тем более когда это будет формальностью, верить или нет, это уже пусть сами решают. Ладно, я поняла, что идея тебя слишком шокировала. Поговори с дядей об этом, он лучше разбирается. Возможно, ему это тоже будет выгодно. По крайней мере, если ты уничтожишь защиту какого-нибудь императора, это будут воспринимать как агрессию одного человека, а не государства. Котя, протянул я, а зачем ты мне это предлагаешь? Уж точно, не чтобы навредить, рассмеялась супруга. Во-первых, уровня угрозы это никак не изменит, а простора для маневра прибавит. Во-вторых, статус независимого рода куда выше, чем статус вассала княжеской семьи. Ставки высоки, но если справимся, когда ты развернешься в полную силу, то, ну да, перспективы большие, но ты не спеши, это 100 раз обдумать надо. Как и сказала, подводных камней хватает, пока обдумай, как тебе такая возможность. Идея шокирующая, но кое-какие интересные моменты я вижу. Если отделиться, смогу спокойно строить отношения с любыми странами, а значит, и влияние в рамках мира наращивать. Есть шанс, что приду к возможности заботиться о мире. Только Катя права, это надо 100 раз обдумать, потому что тут совсем другой уровень ответственности и самостоятельности, к которому я сейчас не готов по всем фронтам. Но ничего, я же молод, главное, с этой войной разобраться, а там видно будет. Глава 4. Мир и вызов. На 4-й день затишья в гладь озера прилетел не особо крупный камень, самомнения у него на гору хватит, как и гонора с наглостью. К моему дому явился Дэниел Плейн. Ему снова пришлось топать ногами от самой границы блокировки, а это несколько сотен метров по сырой земле. На этот раз он нарядился подходяще, надел крепкие сапоги, в плащ закутался, кепку натянул и зонтик взял. При том, что дождя не было, когда к нему вышел, повязку на лице разглядел. Конспирируется человек, а значит, с чем-то стоящим пришел. «Это у вас мода такая?» – спросил я, когда он приблизился к дому. «Нельзя, чтобы кто-то увидел, что я был у тебя. Мне потом проблемы не нужны. Клан Плейн чего-то боится, глупо не бояться. Организация не тот противник, которого стоит недооценивать. Тебе ли не знать, парень, и то верно. Зачем пожаловали? Наш уговор», он достал из-под плаща увесистую папку. «Это все то, что мой клан нарыл на организацию за последние 100 лет. Где искать главарей там не сказано, но кое-что ценное есть. Берешь, за броню, догадливый, половину лица не было видно, но я прекрасно расслышал его усмешку. Если берешь, завтра зайду за броней. Мне нужен лучший комплект. Лучше, чем у проклятого Кнайта. Нет, сразу отказал я. Лучше, чем у него, не получится. Такой же, да. Лучше, нет. Тогда сделки не бывать. Хорошо. Что, вот так просто откажешься от информации? Сами сказали, что адресов главарей там нет. Зато есть то, что поможет к ним подобраться. Броня 3-го ранга, как у Кнайта, если информация и правда окажется стоящей. Исключений я не делаю. Какой же ты упрямый, недовольно процедил он, за что заслужил насмешливый взгляд. Сам-то он упрямее некуда. Я согласен, выдал Дэниел через 10 секунд. Завтра приду, не спешите. Броня подгоняется под конкретного человека. Выберите, кто будет в ней сражаться, и приводите. Вот ключ, протянул я амулет. Используйте его, чтобы переместиться прямо в дом. Попадете в закрытую комнату и просто подождите, пока не выпущу. Звучит как что-то не очень надежное. Условий лучше нет. Вы хотите провернуть сделку тихо. Я предоставляю вам такую возможность. А не боишься, что Кнайт обидится? А не боитесь, что организация обидится? Немного, хмыкнул он. А я нет. Всем клиентам я озвучиваю, что работаю по принципу свободного рынка. Это товар, который может купить любой, если не испортится мной отношений и одинаковой силы. Ты хорошо поимел 2 могущественных клана. Мне приходится рисковать, чтобы восстановить баланс. Таков мир, развел я руками. Держи, ткнул он папкой мне в грудь. Приду завтра утром. Я открыл для вас свободную зону. Можете переместиться прямо отсюда. Дэниел кивнул и исчез. Я вернулся в дом, отправил сообщение Родиону и взялся за чтение. Папка оказалась обманчивой. Сначала я подумал, что там мало информации, но нет, Плейн приятно удивил. Если обобщить, то он сдал смотрящего на его материке, точнее, 3 смотрящих, в Северной, Центральной и Южной Америке. еще двух смотрящих в Европе. Один относился к северной части, норвежской, а второй к южной, обосновавшись в Испании. Дальше шло описание этих людей, какие должности занимают, какие имена носят, в каких делах замешаны, кто на них зубы точит. Как и сказал американец, адреса шестого здесь нет, а вот описание его преступной сети на двух материках есть, с адресами. Информация была подана так, что сразу возникало желание нанести удары по конкретным местам. Ну да неудивительно, что Дэниел хочет решить часть проблем чужими руками. Никто по его наводкам бежать не стал. Родион забрал папку и отправился проверять информацию. Я же остался дома и продолжил возиться с артефактами. Трудно это и непривычно для меня. Сидеть на месте, не зная, где находится враг. На следующий день американец явился один. Видимо, никому не доверил поносить броню. А может, сам лично хотел навалять Кнайту, когда тот придет в очередной раз. Переместился он в комнату, сработало оповещение, и через пару минут я спустился к нему. «Простенько», — сказал он, оглядев ту часть дома, что попалось ему на глаза. «Вообще, я никогда не принимал гостей дома. Все мерки снимал в офисе, но сейчас как-то не до этого. Пришлось повозиться, чтобы внести дополнение в планировку, убрать лишнее и сделать так, что, заявись сюда враг, он ничего не сможет сделать». Дэниел не знал, возможно догадывался, но стоит ему лишний раз чихнуть, и реакция будет жесткой. «Идите за мной и, пожалуйста, без резких движений. Почему у меня ощущение, что я иду по минному полю, парень? Ощущение вас подводит. Все гораздо хуже. Сама примерка много времени не заняла. Управились минут за 20. Я дал мужчине залезть в броню и проверить, каково это. Вы ведь понимаете, что на освоение уйдут многие недели, а весь потенциал раскроете через несколько месяцев ежедневных тренировок. Не учи меня жить, мальчик. Неприятный тип. Ну, как знает, не буду ему напоминать, что Кнайта не просто так фамилию носит и что разгуливать в артефактной броне для них норма. Есть программа обучения под это, традиции инструктора, вековой опыт войны. Также не буду напоминать, что Кнайты взяли не один доспех, а несколько. Это уже конфиденциальная информация, и пусть два старых рода сами выясняют отношения. Я могу рассчитывать на то, что Кнайты не узнают о приобретении. Можете рассчитывать на то, что я им ничего не скажу, а твои люди тоже. Но если Кнайты сами узнают, то, развел я руками, они точно за тобой наблюдают, а значит, и о моем интересе догадываются. Какая неудобная штука. Это Дэниел сделал пару шагов. Попробуйте в нем прожить неделю, не снимая, станет проще. Шутишь? Нет. Американец начал утомлять. Я изучил вашу информацию, не совсем то, что мне хотелось, но интересное там нашлось. Про то, что будет, если это окажется подставой, ловушкой или дезинформацией, я тоже умолчал. Вместо этого сказал другое. Если найдется еще что-то интересное по организации их главарям, то... «Ты с ней всей собрался воевать?» – удивился он. «Это бесполезное дело. Не раз уже пытались. Она как гидра. Отрубишь голову, отползет в сторону и назначит нового хранителя. Чтобы отрубить все головы разом, я даже не знаю, что для этого нужно, а воображение у меня хорошее. Может, когда-нибудь и узнаете. В крайнем случае нет. Сейчас речь про другое. Товар у меня есть. Если у вас найдется подходящая оплата, я тебя услышал. На этом все. Могу уходить, держите методичку с подробным описанием возможностей и как их освоить, протянул я заранее подготовленный документ. Заранее, это мы его всем клиентам выдаем. Хотя бы не талмуд на 300 страниц, проворчал Дэниел и переместился. Я сразу же заблокировал проход для него и перенастроил защиту. После коршунова дома так раз в неделю делаю, вношу небольшие правки, чтобы сбить возможность адаптации. Исида чувствовала себя школьницей в кабинете директора. Хотелось поерзать на стуле, поправить одежду, сделать хоть что-нибудь. Разумеется, женщина этого не делала. Повернула чуть голову, приняла задумчивый вид и посмотрела в окно на открывающиеся просторы. Место, где она находилась, считалось официальным офисом основателя, что было несколько нагло с его стороны, держать эту информацию открытой среди хранителей. Какими точно делами он тут занимается, никто из организации не знал, или знал, но молчал об этом и не спешил делиться откровениями. Просторное помещение на несколько сотен квадратных метров находилось в одном из небоскребов на третьем английском острове, который считался центром деловой жизни. Само здание не самое высокое, седьмое по высоте в городе. Исида видела в этом желание не привлекать к себе лишнего внимания. Так-то она знала, что основатель любит высоту. В кабинете женщина сидела не одна. Справа от нее на таком же стуле расположился шестой, обряженный в деловой костюм. Лицо он держать умел, но ощущался как грозовая туча. Напротив них двоих сидел сам основатель. Сегодня он был в белой рубашке и серых брюках, которые шли ему куда больше, чем мантия. Лицо молодое, в чем-то простое. Если не знать, кто это такой, то никогда не догадаешься. «Думаю, вы знаете, зачем я вас позвал», — Соколов ответила Исида. Это было очевидным. «Да, проблема до сих пор не решена, я разберусь». Исида скосила глаза на шестого. Тот явно потерял хватку, если делает столь глупые заявления здесь и сейчас. «Это больше не требуется», — ответил основатель. «Отныне Эдгард Соколов является неприкасаемой фигурой». У Исиды распахнулись глаза. «Насколько неприкасаемый?» – осторожно уточнила она. «Любые агрессивные действия в его сторону запрещены. Чтобы этот балаган прекратился, ты, Исида, отправишься к нему и заключишь договор о перемирии. А если он потребует голову шестого, не задавай глупых вопросов. Мы своих не выдаем. Предложи ему мир, скажи, что организация свернет деятельность на территории его страны, при условии, что он и сам прекратит лезть в наши интересы. Что касается тебя», — мужчина перевел взгляд на шестого, — «значимая часть твоей сети разрушена. Это неприемлемый провал, который заставляет думать, что ты утратил былой пыл. Я терпел твою жестокость, пока она была эффективна. Запрещаю активные проекты по твоему ведомству на 10 лет. За этот срок найдешь себе преемника, хорошего преемника. Потом уйдешь в отставку. Организация благодарна тебе за службу, но пора отступить». Исида ушам своим не верила. Обычно основатель на любого рода конфликты смотрел сквозь пальцы. Так отец взирает на шалости детей. Сейчас же он активно вмешивался в их дела, что говорило о многом. Соколов его настолько заинтересовал. «Могу ли я продолжить вербовать парня?» — уточнила женщина. «Можешь. Аккуратно, без жесткого давления. Постарайся изменить его отношение к нам. На этом все, можете идти. Или ты хочешь что-то сказать?» — повеяло ощутимым напряжением. Исида представляла, что творится в голове у шестого. Его отправили в отставку. Не то чтобы исключительное событие. Рано или поздно это ждало всех хранителей. Если они переставали справляться, их заменяли новым поколением. Шестой не был старым. Он достаточно прожил на этом свете, но смерть по естественным причинам ему в ближайшие лет 30 не светила. Зато светило медленное увядание. «Я сделаю то, что должен», — сказал он и встал, после чего развернулся, прошел несколько шагов и переместился. Взгляд основателя ничего не выражал. Исида не стала задерживаться и тоже переместилась. Следующие две недели можно описать как череду боевых операций. Даниил не подвел, предоставил ценные наводки, которые проверили, дополнили добытой до этого информацией, а потом прошлись катком по сети шестого. Где его самого искать, не выяснили, и это делало положение тупиковым. «Почти. Я не отменял варианта выторговать информацию у Исида или выследить кого-то из других хранителей. С последним тоже был ряд проблем. Я знал про Исиду, но понятия не имел, чем она занимается. В ее случае ни за что было зацепиться. Еще известно про мастера зверей. Это личность приметнее, и все это время Родион собирал информацию по нему. Пока безрезультатно. Самое неприятное и тревожащее – это то, что шестой так и не сделал хода. Он затаился, и это пугало сильнее, чем любые действия до этого. Не к добру затишье. Так я думал, пока не увидел вдали от дома бредущую женщину. Исида пожаловала в гости. На этот раз это была солидная дама. В кашемировом пальто, с легким шарфом, дорогими кольцами на руке. Она несла на локте небольшую сумочку и топала сюда в ботинках, которые немного выбивались из общего утонченного образа. Встретил я ее почти у самого дома. То, что это Исида, было понятно по наушнику в ухе. Я активировал ряд печатей, усилил блокировку, включил помехи любых сигналов. Заметит или нет, мистер Эдгард, начала женщина официальным тоном, госпожа Исида передает, что рада вас видеть в добром здравии. Что ваша госпожа хочет на этот раз? За прошедшие дни я не раз обдумывал, как строить разговор. Вариант самому приглашать Исиду к беседе отбросил сразу. Это покажет мою заинтересованность, и разговор пойдет не так, как нужно. Дождаться ее прихода — это поставит женщину в более слабую позицию. Ведь она пришла, не я позвал. Предложить мир, внезапно. Как и само предложение, так и то, что женщина якобы продолжает передавать через наушник информацию. Был шанс, что она использует какую-то продвинутую технологию, но почему-то я в это не верил. Мир между кем? Между тобой и организацией. Шестой больше не будет проявлять агрессию в твою сторону. Боюсь, после того, что он сделал, мир между нами невозможен. А что он сделал? Женщина приподняла бровь. Если посчитать потери, то ты убил куда больше людей, чем он. Я убивал бандитов, работорговцев, насильников и наркоторговцев. Он же атаковал мирное население. Эдгард, официальный тон сменился дружественным, будто мы 100 лет знакомы. Ты хочешь, чтобы этот бешеный пес и дальше продолжил действовать? Если тебя это успокоит, его приструнили и отстранили. Прямо от сердца отлегло, не удержался я от сарказма. Как насчет отдать его мне? Это невозможно, покачала головой женщина. Я терялся в догадках, кто это такая. Сама Исида, никогда не поверю, что она рискнула прийти сюда лично. Все тесты, улучшенные с учетом сбоев в случае одаренных, говорят, что это простой человек. При этом наушником она не пользуется, это бутафория. Заранее получила инструкции, как вести беседу, тоже нет. Некоторые реакции и ответы спонтанны, будто сама Исида говорит. Невозможно, это слишком громкое слово. Я уже пошатнул вашу организацию, пусть всего лишь по одному направлению, но сейчас это глупо отрицать. Госпожа не собирается этого отрицать. Пусть и по одному направлению, организации нанесен существенный урон, а вот это плохо. Проще сражаться с теми, кто подвержен гордыне. Но не страдаю ли я сам от нее? Мир так заманчив, но, если согласиться, угроза никуда не денется. Если же согласиться быстро, то они поймут, что я в тупике и больше им ничего сделать не могу. Значит, ваша госпожа не отрицает, что организация – это преступная структура. В той же самой степени, в какой ты маньяк и убийца. Если смотреть по форме, то да. Если по сути – то разница принципиальная. Убийство есть убийство, пожала плечами женщина. И в этом я был с ней согласен. Госпожа не отрицает, что методы шестого сомнительны. Также она не будет предлагать обсудить то, что управляемая преступность куда менее разрушительна, чем хаос. Скажите это всем тем странам, которые вы тормозите в развитии, руководствуясь собственными целями. Это сложная тема, и Сида не стала давить. Сейчас надо обсудить другое. Мир. Голова шестого, упрямо сказал я, обезумевший шестой, который начнет действовать без ограничений. Он не продемонстрировал и сотой части того, какие страдания может причинить. Так ли я только во вкус вошел? На самом деле все было иначе. Я устал от этой войны. Все устали. Моим близким приходилось безвылазно сидеть в особняке. Каждый день в напряжении и ожидании, что случится что-то еще, сильно давил по нервам. Мир – это хорошее предложение. Но я не привык идти на уступки в конфликтах подобного рода. Было что-то в этом предательское. Это бессмысленная война. Ты не сможешь найти шестого. Мне и не надо его искать. Достаточно нанести столько ущерба, чтобы вы сами его сдали. Этого не будет. Считай, что такова политика компании. Своих не сдаем. Даже если это паршивая овца в стаде. Я промолчал, изучая мимику женщины и подмечая странные детали. Хорошо, кивнула Исида. Видя, что говорить я не собираюсь, тогда пойдем по сложному пути, продолжая громить остатки преступной сети. Не думаю, что у вас много целей осталось, самые значимые уже зачистили, шестой будет и дальше бездействовать. Через месяц я приду снова, и мы заново поговорим. Вы затронули не только мои интересы, с князем тоже договоримся. Он правитель, который обязан учитывать интересы своей страны. Ему эта война не нужна, нам тоже. Мир – оптимальное решение. Звучит разумно, если не считать того, что за некоторые вещи наказание должно последовать в обязательном порядке. Вижу, сегодня мы с тобой ни к чему не придем, резюмировала Исида. Тогда до встречи через месяц. Она отправилась обратно, на границу земель. Пусть идет. Метку на нее повесил. Может, люди Родиона и найдут что-то интересное. Вернулся в дом. Задумался о том, как передавать речь без средств общения. Версию, что наушник перекрывает все мои блокировки, списал как крайне маловероятную. Я контролирую территорию вокруг на многие сотни метров. Убийцы смогли прокрасться, когда я отсутствовал, а сейчас? Нет, возможно, конечно же, но маловероятно. Поэтому исходим из того, что наушник – фикция, а раз так, встает вопрос, а что, собственно, происходит? Почему каждый раз новые женщины? Исида меняет лик? Нет. Один раз ее сожгли заживо, там мало что от тела осталось. Хорошо инструктирует, и ее посланницы знают ответ на любой случай. Возможно, почему нет, но зачем тогда заморачиваться с разными женщинами? И почему женщины, а не мужчины? Она использует либо неизвестную технологию, либо неизвестный вид способностей. Ставлю на второе. Получается, Исида одаренная. Полный комплект, наверняка высший бес, ходок, из семьи с многовековой историей, старая опытная интриганка, еще и специфические способности имеет, но какого они рода? Исида передает информацию прямо в голову, на каком расстоянии, когда домой зашел, поймал взгляд Кати, она ничего спрашивать не стала, молча ждала у входа, все нормально, мир предложили, а ты, послал, пройдя мимо, добрался до кабинета и подробно записал весь разговор вместе с подозрениями. Пусть служба Родиона разбирается, у них информированность выше. Родиона я дождаться не успел. В кабинет зашел бледный Матвей. Зрачки расширены, руки дрожат, мой друг был в тихом ужасе. Что случилось? Мне только что звонили с телефона матери. Представились шестым. Мужской голос сказал, что хочет с тобой встретиться и поставить точку в затянувшейся истории. Адрес назвал, заброшенный склад в моем городе. Предупредил, что разговор должен проходить один на один. Эдгард, я разберусь. Через сколько он назначил встречу? Через 10 минут. Сказал, что потом начнет убивать. Вот как, все будет хорошо. Я встал из-за стола и скорым шагом пошел в мастерскую. К этой битве лучше подготовиться основательно. Глава 5. Расплата. Некоторое время ранее. Мастер зверей возился за лабораторным столом, когда к нему пришел шестой. «Ты не справился», — сказал мастер, не оборачиваясь. Основатель вмешался, холодно ответил шестой, оглядывая помещение. Повсюду виднелись колбы, аппараты непонятного назначения, а на столе, за которым работал мастер, была разложена и вскрыта туша зверя. «Что он?» — заинтересовался Соколовым. «И запретил его убивать?» Мастер зверей повернулся и недовольно нахмурился. «Да, плохо. Этот человек мне не нравится. Мне тоже. Поможешь? Хочешь пойти против воли основателя? Немного». Мастер на это ничего не ответил, но достал большой шприц, воткнул куда-то во внутренности зверя, лежащего перед ним, и собрал жидкость. Потом добавил что-то из других колб, смешал и еще добавил. Как закончил, перелил полученную жидкость в ампулу. «Примешь перед схваткой, сработай чисто. Если я не справлюсь, тебе его не достать. Поэтому и помогу», — недовольно ответил мастер. Шестой кивнул и отправился на выход. 10 минут, это мало, если ты не готов, и достаточно, если приготовления давно сделаны. Сомнений, идти или нет, у меня не возникло. Если там и правда шестой, зная, что готовится ловушка, я все равно пойду, потому что это лучший подарок, который можно получить. Сообщение Родиону отправлять не стал. Сам факт того, что воспользовались телефоном мамы Матвея, намекал, что ее связь взломали. Канал с Родионом наверняка прикрыт лучше, но я не стал рисковать и отправил Катю к дяде. Пусть предупредит. Пока залезал в броню, думал о том, что организация какая-то мутная. Предлагают мир, а через минуту угрожают и устраивают ловушку. Либо я чего-то не понимаю, либо единство не их сильная сторона. Каждый из главарей творит, что хочет. Это полезная информация, можно использовать ее в дальнейшем. К моменту, когда залез в броню и подготовился, Катя привела в дом Родиона. Он поднялся ко мне, и я ему коротко пересказал случившееся. Его родители в безопасности. «Я это точно знаю», — ответил мужчина. «Когда все завертелось, всем потенциальным целям выделили дополнительную защиту. Тогда успокой Матвея», — попросил я Катю. «Ты уверен, что пойдешь?» — спросил Родион. «Конечно, о лучшем подарке и мечтать нельзя. Правда, я не уверен, что там будет именно шестой, но проверить обязан. Он ведь подготовился, разумеется, я тоже. Вопрос в том, кто из нас подготовлен лучше. Я соберу группу прикрытия. Хорошо, дайте мне секунд 30, чтобы я там все заблокировал намертво. Пропуски для группы на столе. Новая блокировка? Ага, я теперь все блокирую. Любые сигналы и возможности. Костюм тоже новый, как вижу. Особая броня для особого случая». Родион кивнул и отправился выполнять свою работу. Также его люди обеспечили мне перемещение на указанный заброшенный завод. Перед уходом Катя меня обняла и поцеловала в губы. Я надел шлем и шагнул в портал. Тот вел на крышу, и я сразу запустил сканирование. Как бы странно это ни было, Внутри и правда нашелся всего один человек. Показатели запредельные и аномальные. Его уровень по индексу я оценивал где-то в 150 единиц. Мой же был в районе 50-60, но нельзя сказать, что разница в три раза. На тех высотах, которые демонстрировал человек внизу, он и правда был живой аномалией, нарушающей законы физики. Плевать, что бы там шестой не заготовил, на этот раз мои заготовки круче. Цена у них непомерная, но с этим противником я готов перейти черту. Спуск вниз много времени не занял. По пути накладывал на здание печати, блокирующие все и вся. Шестой не сможет отправить никакого сигнала. Печати ловушки тоже накладывал. Без особого умысла, на тот случай, если вдруг ему как-то удастся вырваться, и придется догонять. Ждал он меня в просторном помещении. Окна побитые, сквозняк гуляет. При этом здесь было относительно чисто. Никаких сомнительных луж и неприятных запахов. Ожидающий меня мужчина сидел на железном столе, в костюме тройки. Только пиджак лежал рядом, небрежно брошенный. Белая рубашка, жилет и брюки серые. Сам он курил. Затянулся, когда я зашел, выпустил кольцо. «Соколов», — спросил он на английском. «Это действительно ты, или кого-то другого послали, с кем говорю?» «Я шестой, был им. Сейчас не уверен, что могу в полной мере владеть этим титулом». Мужчине на вид лет 40. Он не выглядел, как преступный король. Ну да я не раз обманывался во внешнем виде. Хотелось потребовать доказательств, что это и правда шестой, но не стал. Глупо. Если это не он, то не расскажет об этом. Если он, то посмеется, а я все равно не буду до конца уверен. 10 минут – это мало, чтобы полноценно обдумать сложную ситуацию. Кое-что сразу на ум приходило, но могло же и еще что-то скрываться. Ради чего была организована эта встреча? Человек, которого невозможно найти, сам пришел. Это нелогично. Так что либо это не он, либо он. Но тогда произошло что-то существенное. Гадаешь, почему я здесь? Я немного ошибся, когда зашел. Курил он не сигарету, как мне показалось, а длинную сигару. Не толстую, тонкую, но длиннее, чем обычно. Еще и черную. Это немного удивило. Все просто, мужчина усмехнулся. Меня отправили на почетную пенсию. Что-то это место не выглядит подходящим для пенсионера. Нападать я не спешил. По многим причинам. Любое слово от шестого, это дополнительная информация. Если получится взять его живым, это и вовсе станет наивысшим успехом последних лет. Организации тогда ох как неуютно придется. Если, конечно же, мы сможем разговорить такое существо, как шестой. Брось, помахал он сигаретой. Где я и где пенсия? Не из того материала я сделан, чтобы доживать свой век в тишине. Самоубиться лучше? Да, кивнул он. Ты можешь думать обо мне что угодно, но быстрая смерть лучше, чем медленное затухание. Удивлен, ждал угроз, что я точно тебя убью. Лица он моего не видел, спасибо шлему. Броня еще и моторику тела скрывала. При этом он точно считывал мои ощущения. Опыт, дар, видишь ли, Эдгард, наш основатель заинтересовался тобой. Теперь ты неприкосновенная фигура. Мне об этом, само собой, нельзя говорить, но, если ты умрешь, какая разница? Со мной в любом случае разберутся. Может, тоже убьют, а может, вернут на службу, но это маловероятно. Если же ты меня убьешь, то какая разница? Какой спрос с мертвецов? А так я немного отомщу основателю за то, что он так бесцеремонно поступил со мной. Так эта встреча, всего лишь следствие твоей обиды на начальство, не играйся словами, мальчик. Все куда сложнее. Думаешь, история для тебя закончилась? Организация существует больше 1000 лет, что ей лет 30 подождать, пока шумиха уляжется и сменится поколение. Разберутся не с тобой, так с твоими детьми, от этого никуда не деться, если не уничтожить вас всех. Как ты себе это представляешь? Рассмеялся он хрипло. Ты даже одного меня найти не смог, а так хотел этого, так жаждал. Вон как примчался, зная, что это ловушка. Так, может, ты и расскажешь, где остальных искать. Нет, этого я делать не буду. То, что я сказал, никак тебе не поможет. Лишь создаст дополнительные сложности моим коллегам. Большего я не расскажу. Считай это профессиональной этикой. Все думают, что не заговорят. Брось, стряхнул он пепел, посмотрел на сигару и затушил ее. Я не все. Впрочем, хватит болтать. Пора приступить к эпилогу этой истории. Пора, согласился я. Шестой был невообразимо быстр. Я смог уловить движение, но не среагировать. Когда бьет высший бес, нельзя недооценивать угрозу. Вот я и оценивал, как надо. Стоило ему коснуться меня, как шестой отлетел, сраженный разрядом тока. Когда знаешь, с кем предстоит сражаться, несложно предсказать логику поединка. Он быстрее, и я не в состоянии за счет собственной скорости ответить. Раз так, значит, надо сделать невозможным прикосновение ко мне. То, что меня не отбросило ударом, было обусловлено тем, что я привязал себя ко всему полу. Шестой невообразимо силен, его удар отнял чуть меньше 3% запасов энергии, но этого было мало, чтобы нанести мне какой-то вред. Вторая особенность этого боя – невозможность подловить противника. Надо как-то его сбить с толку, ошеломить, хотя бы на секунду заставить потерять темп, и только после этого атаковать. Логичный ход – обеспечить себе возможность сбивать ритм врагу в любой момент. Стоило шестому коснуться меня, как вместе с разрядом активировалась вторая закладка. Надел я нестандартную броню, как по функционалу, так и по внешнему виду. Последний изменился за счет слоя мелких металлических частиц, обработанных специальным образом. По структуре они представляли собой ромбы. Еще до того, как шестой упал на пол, они слетели с меня, уподобившись рою ос, и набросились на мужчину. Он упал, его накрыло черным покрывалом. Шестой перекатился, попытался стереть их с лица. На секунду его рука выскользнула из-под покрывала и ромбы трансформировались, связываясь между собой и превращаясь в монолит, укрепленную металлическую форму, что повторяло фигуру шестого. Так мой противник был пленен. На этом я не остановился. Открыл портал позади него и, толкнув скованное тело, сам шагнул следом. Оказались мы в просторной, пустой комнате, высеченной прямо в скале. Разумеется, здесь было укреплено все и вся. Подготовил я это место в горах на случай, если потребуется пленить кого-то опасного. Еще один толчок, и шестого впечатало в стену. Там же дополнительные оковы сработали. Применил печать трансформации и замуровал так, что никакие силы беса не помогут. Прямо сейчас он без доступа к кислороду, но ничего, пусть посидит, помучается. Меньше шансов, что придумает что-нибудь. Неужели все? Я хорошо знал, что легкие победы – это всегда результат хорошей подготовки. И видят боги всех миров, готовился на этот раз особенно тщательно. Но неужели это и правда все? Когда показатели, которые я снимал с шестого, резко дали сбой, я выдохнул с облегчением. Не могла драка с таким противником даться легко. Я нутром чуял, что возникнут сложности. Жаль, что чутье не подсказало, в какой именно форме будет ход шестого. Он растворился, просочился через оковы и вытек наружу. Спокойно приземлился на пол бесплотным призраком, чуть просвечиваясь, и снова принял материальную форму. «Приготовил комнату для игр?» – спросил он, оглядываясь и не выказывая признаков беспокойства. «Пусть так, я не против». В этот момент разум заработал с утроенной скоростью. Удивления я не почувствовал. Когда тебя раз за разом враги то удивляют, то шокируют, то спускают с небес на землю, методично доказывая, что всегда найдется что-то новое, перестаешь нервничать и суетиться по этому поводу. Вместо суеты готовишь ультимативный ход, чтобы в случае чего ответить на любую угрозу. Я же подготовил два хода. Но, кажется, в этот раз гору обрушивать не придется. Шестой снова потерял форму. Рванул ко мне, используя половину от своей прежней скорости. Его рука метнулась к моей груди. Я успел активировать особую заготовку. Полыхнуло, затрещал воздух, резко стало неуютно, а сам шестой исчез, отбегался. А я применил то искусство, которым алхимики разрушили мир. Перешел черту, сделал это сознательно, насколько мог. Все печати вокруг выжгло, от шестого не осталось и следа. Энергия вокруг взбунтовалась. Я чувствовал, как ее уничтожило в радиусе 10 метров, и сейчас она хлынула потоком, закручиваясь в водоворот. Если его не остановить, появится язва на теле мира, которая будет разрастаться. Такова была цена за уничтожение шестого. Князь потер виски и посмотрел на Родиона. Так, значит, шестой уничтожен, со слов Соколова, да. Но исключать возможность ошибки нельзя. Нельзя, согласился Родион. Хм, а что сам парень, неизвестно. Сказал, что убил шестого, и чтобы его месяц не трогали. Как восстановится, сам выйдет на связь. Также передал, что организация предлагала ему мир. Шестой объявился через несколько минут после этого. Вот как, князь перевел взгляд на Игната, что стоял у стены. И что теперь, войнушка закончилась? Спросил старик. То, что происходило, войной он не назвал. С его точки зрения, На настоящее противостояние это не тянуло. Войнушка, она и есть войнушка. Я бы пока не снижал уровень паранойи, сказал Родион. Не снижай, кивнул князь. Сам он задумался о дальнейших шагах. Если шестой и правда уничтожен, это одновременно и хорошая, и плохая, и проблемная новость. Хорошая в том смысле, что один из сильных врагов повержен. Плохая, лучше бы его захватили в плен, но тут так сразу и не скажешь, нужно ли это было на самом деле. В случае плена ответные меры неизвестного какого калибра не заставили бы себя ждать. Князь не был настолько упрямым и кровожадным, чтобы выбирать войну вместо мира. Также он не был наивным, чтобы верить в то, что организация, с которой они столкнулись, оставит их в покое. Затаятся на год, 10 лет или 30, а потом вернутся. Просочатся незаметно и нанесут удар. Проблемной же новость была в том смысле, что так сразу и непонятно, какие дальнейшие шаги предпринимать. Мягко говоря, сейчас половина мира в напряжении замерла. Европейские роды обиду затаили и готовы развязать конфликт, выступив как против Соколова, так и против князя. Российские роды тоже накручены. Очень уж им не понравилось, что мирное население взрывали. Азиаты тоже нос по ветру держат и не прочь, если случится у их соседей небольшая война. Все будто происходило на пороховом складе, где не самые умные люди решили поиграть с бензином и спичками. Или умные, но самонадеянные, верящие в собственную исключительность и в то, что взрывом накроет не их. «Как Соколов очухается, направь его ко мне», — сказал князь. «Можешь идти, если что-то где-то зашевелится». «Ты понял». Родион поклонился и ушел. «Что с парнем собираешься делать?» — спросил Игнат. «Да вот думаю к награде его приставить. Врага государства уничтожил, уничтожил. Пусть теперь отдувается. Славу он себе и так на весь мир обеспечил. Как бы не убили, так пытались», — хмыкнул князь. «И то верно. Как думаешь, что с ним?» «Не знаю. Мы уже раз наблюдали, как он слег с истощением. Может, сейчас так же? Может, ты бы послал Ольгу проверить», — предложил Игнат. «Сами разберутся. Не маленькие. Лучше давай подумаем, что нам дальше делать. Работа-то не убивалась со смертью шестого. Если это вообще он был. В мир с организацией я не верю. Никто не верит. Поэтому и будем думать, что с ними делать. Надо развить успех, но аккуратно, чтобы без большой войны». Когда драка закончилась, я подошел к стене и уселся прямо на пол. Минут 20 тупо сидел и смотрел в никуда, осмысливая произошедшее. Проведенной битвой я не был доволен. Противник повержен, есть уверенность, что это и правда был шестой, а значит, дело сделано. Сам факт вызывал спокойное удовлетворение и в какой-то степени радость. Я словно в прошлую жизнь окунулся, когда темных алхимиков выслеживал. Шестой не алхимик, но враг в некотором роде куда опаснее. Недоволен же я был не самой победой, а тем, как пришел к ней. В момент нападения времени рассуждать не было. Счет шел на доли секунды, и любое промедление могло стоить мне жизни. Поэтому я ударил с запасом. Применил продвинутую алхимию разрушения. Хотя слово «разрушение» слишком медленное для того, чтобы описать происходящее. Скорее уж алхимия уничтожения, когда все, что попало в поле действия печати, стирается из реальности. Призрачная форма шестого ему не помогла. Я бы удивился, будь иначе. Вот и получается, что ценного информатора я потерял, а значит, узнать про остальных хранителей и смотрителей не получится. Перешел черту и применил то, что применять было нельзя. Прямо сейчас зарождается аномалия. Это не так уж страшно. Опыт работы с такими штуками у меня есть. За день-два исправлю то, что натворил, а через пару месяцев здесь все вернется на круги своя. На этот раз мне не хватило точности подготовки. Самой подготовки хватило. Но будь она чуть вывереннее, я бы взял шестого в плен. Чувствовал я себя выжатым. Навалились усталость и опустошенность, но с этим можно жить и работать. Переместился домой, успокоил Катю и сказал, что дело сделано. Родиону тоже новость передал и сказал, чтобы меня в ближайшее время не трогали. Пора взять отпуск и разобраться со всем тем, что накопилось. Как закончил с этой частью дел, вернулся обратно в пещеру и взялся за наведение порядка. Надо было исправить то, что сам и наворотил. Закончив в пещере, следующий день я посвятил отдыху. Провел время с женой, пообщался с друзьями. Режим осады пока никто не отменил, но я чувствовал, что впереди ждет период затишья. Кризисный цикл пройден, и дальше идем на снижение. Одних лишь ощущений недостаточно, чтобы отказаться от осторожности, поэтому еще несколько дней проведем у меня дома, а там видно будет. На второй день ко мне снова заявилась Исида. «Здравствуйте, Эдгард», — сказала женщина. «Та же самая, кстати». На этот раз она не меняла посланницу. Может и правда сама Исида, но нет, не верю я в это. «Зачем на этот раз пожаловали?» — с линцой спросил я. В тот момент меня больше волновало не то, что она скажет, а сама личность Исиды. За последний месяц я видел людей, которые управляли холодом, высокими температурами, умели разрушать материю с печатями и переходить в нематериальную форму. Последние так вообще за гранью. Обдумав бой, я перестал себя винить за поспешность. В случае этой способности все обычные методы могли оказаться нерабочими, а шестой не тот противник, который дал бы время себя изучить. Четыре случая – это уже не просто случайности. Это вполне конкретная закономерность, которая говорила о том, что существовать может что угодно. Так что же за козыри у Исиды? Госпожа передает поздравления, вы разобрались с шестым. Улыбка сама наползла на мои губы, и на той стороне поняли ее смысл. Чем подтвердили, я общаюсь с Исидой, которая не Исида. Это не была улыбка радости, не было этой победной усмешкой. Это был оскал зверя, готового уничтожать. Я сам не знал, что во мне есть такие черты. Это было плохо, темная сторона коснулась меня, и с этим тоже предстояло разобраться. Но в тот момент я об этом не думал. Оскалился, выражая готовность продолжить войну, наплевав на любой здравый смысл. Исида правильно оценила этот посыл, напряглась, сделала рефлекторно шаг назад. Она быстро вернула контроль над собой, но первую реакцию не удержала. «После его смерти причин для войны не осталось», — сказала она ровным тоном. «Действовал он по собственной воле, вопреки приказу оставить вас в покое», — голос женщины обрел официальные нотки. «Причин хватает», — возразил я. «Но вы правы, война никому не нужна. Не лезьте ко мне, не пытайтесь подружиться, как-то воздействовать или создавать проблемы. Тогда и я не буду вас трогать». «Так тому и быть», — ответила женщина. «Мы несколько секунд смотрели друг на друга, а потом она ушла». В тот же вечер в гости заглянула Ольга Владимировна. Я ей доступ прямо к себе в кабинет открыл, куда она и переместилась. «К гостям, если захочет, позже выйдет. Уж с дочерью точно увидится». Хотя не факт, ходоки имели возможность в любой момент встретиться, поэтому ситуация, когда они могут не увидеться, вполне реальна. Впрочем, неважно. «Привет, Эдгард. Ты как? Устал?» Это было не совсем правдой. То, что со мной происходит, казалось усталостью в первые дни, а сейчас я начинал подозревать, что причина в другом. Бывает. Что хотел показать? Внимательный взгляд Ольги Владимировны от меня не укрылся. Уверен, она меня просканировала и все странности в ходе разговора отметит. Я включил ей запись. Давно это надо было сделать, но все мы сильны задним умом. Очередное появление Исиды было предсказуемым. Поэтому я заморочился, установил скрытую камеру, а уж подвести женщину под объектив труда не составило. Уточню, что камеру с максимально хорошим разрешением. Так-то вокруг здания хватало обычных камер для контроля территории, но их недостаточно для точечного анализа мимики. Пока слушали, с первого этажа раздались крики. Обычные детские крики. Кажется, Матвей опять с Киром дурачится, носится по дому как угорелые. После того, как подтвердилась информация, что с семьей парня все в порядке, да и благодаря хорошим новостям, что противник повержен, в дом вернулась уютная атмосфера, и каждый сходил с ума на свой манер. Ольга Гвоздева в клинику отбыла с усиленной охраной. Сергей за сыном присматривал. Но если быть точным, то за ним больше Матвей присматривал. Вот кто любимчик женщин и детей. Причем он это делал так успешно, что все в доме успели заметить особые взгляды, какие на него бросала Нина. Чувствую, сразу после свадьбы у них появятся маленькие Матвейчики и Нинчики.